Явившись к себе, Бекетов принялся было за разбор диппочты, прибывшей накануне, когда пришел Шошин. Его волосы были тревожно вздыблены, галстук лежал на лацкане пиджака. «Сергей Петрович, разрешите?» — произнес он, открывая дверь. «Я к вам минут на пять», — пояснил он, увидев, что письменный стол Бекетова и журнальный стол рядом завалены пакетами. «Что-то приберег строптивый Шошин чрезвычайное», коль явился предварительно, не позвонив. Такое с ним бывало редко. «Заходите, заходите, Степан Степанович», — сказал Бекетов, вставая и переходя с Шошиным в дальний конец кабинета. «Великое половодье почты не дошло туда». Они сели. «Сергей Петрович», — произнес Шошин с несвойственным ему смущением, — «тут я слыхал краем уха, да не знаю, верно ли это. Хотел смолчать, а потом подумал. Не могу скрыть от вас, не имею права». «Коль не имеете права, тогда говорите. Одним словом, молва утверждает, что у нас будет новый посол, говорят, из Канады, молодой. Тарасов? Кажется, не слыхали?» Бегетов, разумеется, знал об этой новости, но хранил ее в тайне, полагая, что это необходимо до поры до времени. «Да, я слыхал, но не был уверен. Можно закурить?» «Ну чего вы приуныли? Я же вас не виню, что не сказали. Не сказали, значит, не надо было говорить». А Бекетов думал: «Хороший человек Шошин. Вот ты, Бекетов, ему не сказал и даже не подумал сказать, а он едва услышал, пришел, да еще пытается оправдать тебя». «Новый посол, новая политика, Сергей Петрович», произнес Шошин, мгновенно заполняя кабинет клубами дыма. «Ну, новый человек — это всегда нечто новое», — ответил Бекетов и, подняв руку, разметал ею дым, иначе мудрено было увидеть Шошина. «Значит, новое?» — Шошин задумался. «Все-таки человек по природе своей чуть-чуть ретроград. Вот, казалось, идет новое, может быть, даже доброе новое, а тебе как-то тревожно. Нет причин для тревоги, а тревожно». Он взглянул на сигарету и, точно поразившись, как быстро ее выкурил, осторожно положил в пепельницу. «Но каково Тарасову, а?» — спросил он и внимательно посмотрел на Бекетова. Бекетов вспомнил, что знал Тарасова по Ленинграду, правда, знал не близко, но, встретив на Кузнецком, подумал, что в дорогах, которые иногда дарит судьба, есть некая предначертанность, или мы только полагаем, что это едва ли не воля рока, а на самом деле все закономерно, просто земной шар сегодня так мал, что трудно разминуться двум людям. Над Кузнецким мостом взвелись ракеты первого салюта. Сегодня, 5 августа, в 24 часа, столица нашей родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 20 артиллерийскими залпами и 120 орудий. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины. Смерть немецким оккупантам. Это было похоже на вызов. Немцы находились на расстоянии какого-нибудь получаса лета до русской столицы, а Москва, презрев опасность, вздымала к небу торжественный фейерверк, при этом сообщив о нем заранее. Чего было в этом больше? Озорства русского, замешанного на лихой и веселой храбрости, сознание силы или презрение к самонадеянной немецкой рати, мол, сунься, коль не срабеешь. Сегодня, 5 августа, в 24 часа, не просто удар по психике врага, травмированной в это лето 1943 года. Это был праздник. Нет, приказ обходил слово «первый», но оно было в подтексте. Первый салют, а это значило, отныне устанавливалась традиция. Каждой победе будет сопутствовать салют, а коли есть традиция, то есть уверенность, победы будут. Наверное, впервые с той июньской ночи 1941 года, когда Москва погрузилась во тьму, город вышел на улицы, вышел безбоязненно, как выходил лишь в далекое мирное время. Собственно, праздник был даже не в многоцветном пламени, не в нем. Москва увидела себя в эту ночь такой, какой была до войны. Конечно же, это было торжество всего народа. Это был праздник тех, кто приписан к доброму братству Москвы. Всех, кого призвала война, определив свои полки и батареи, занявшие позиции вдоль фронтового предела, протянувшегося от Белого моря до Черного. Всех, кого война бросила в таежную глушь севера, за уральские камни, на холмистые просторы Закаспия, добытчиков угля, железа, леса, хлеба, чьим трудом поддерживалось могущество сражающегося народа. Но не только это. Казалось, волны московского салюта докатились и до мглистого Лондона, до знойно-влажного города на Потомаке, до прохладного Стокгольма, до тех далеких и не столь далеких мест земного шара, где несли свою вахту и солдаты дипломатического фронта.